крикнул корсар. «Мока, убери стол!» Негр тут же повиновался, и между двумя противниками осталось пространство, достаточное, чтобы действовать свободно. «От тебе, предатель!» — закричал корсар, делая выпад шпагой. «А это тебе!» — ответил герцог, отражая удар. Глава 18. Удары шпагой и ружейные выстрелы. И эти два непримиримых врага, у которых ненависть одного не уступала ярости другого, бросились в схватку, очертя голову, решив не отступать, пока шпаги их не напьются крови врага. Но после первых же выпадов корсар стал действовать осторожнее. Он понял, что имеет дело с мастерским клинком, не уступающим его собственному, и постарался успокоить свои нервы, действуя сдержанно и осмотрительно. Несмотря на свой немолодой уже возраст, герцог парировал его удары блестяще, делая и сам стремительные выпады, как только представлялся удобный случай. Все замерли, наблюдая за этой схваткой, флебустьеры, прислонившись к двери и с ножами в руках, а маркиза, опираясь на стул, с бледным, но спокойным лицом, и только Яра казалась сильно взволнованной. Забившись в угол комнаты, она следила за каждым движением корсара и вздрагивала всякий раз, когда он парировал удар или делал шаг назад. Ди Вентимилья и герцог продолжали схватку с прежним ожесточением. Два клинка в их умелых руках звенели и вспыхивали в ярком свете свечей. Звон стали был единственным звуком, который нарушал тишину, царившую здесь. Корсар теснил своего противника все сильнее, пытаясь вынудить его отступить. Он не давал герцогу ни минуты передышки, стремясь измотать его и нанести смертельный удар. Шпага в его крепкой руке ни на секунду не оставалась спокойной. Она зловеще вибрировала, то мгновенно парируя удары противника, то делая выпады, направленные ему в грудь. Герцог начинал терять спокойствие и уставать. Капли холодного пота выступили у него на лбу, дыхание становилось прерывистым, теснимый в угол под градом ударов. Он вдруг покачнулся и сделал шаг назад. «Ах!» — вырвалось у маркизы де Бермейо, и словно пробужденный этим возгласом маркизы, который звучал как сожаление, герцог молниеносной атакой попытался отвоевать потерянную позицию, но вместо этого получил удар шпагой, которая разорвала его камзол в направлении сердца. «Дьявол!» — в ярости вскричал он. «Не достал!» — ответил ему корсар. «Тогда я достану!» — герцог сделал выпад. «Тогда получай!» — корсар парировал удар и тут же перешел в атаку. Герцог отступил еще на два шага и теперь стоял почти прижатый к стене. «Еще немного, и капитан пригвоздит его, как таракана!» — пробормотал, не отрывая глаз от его шпаги, Кармо. Однако герцог, сделав ложный выпад, сумел обмануть противника и отступить в угол. Хотел ли он этим уйти от удара или преследовал какую-то иную цель? Видя, что тот отступил в темный угол, Кармо нахмурился и почувствовал беспокойство. «Что замышляет эта старая лиса?» — спросил он себя. «Этот маневр его мне что-то не нравится. Смотри-ка в оба, Кармо!» Занятый борьбой со своим противником, корсар не обратил никакого внимания на его подозрительный маневр, но если бы он обернулся, то увидел бы странную улыбку.